Жизнь человеческую определяет страх. Вовсе не любовь, а страх. И вся жизнь человека зависит от того, как мы сможем преодолеть страх перед жизнью, в какой форме мы это сделаем. Эта мысль очень болезненного, хрупкого человека, которому, наверное, было известно, что такое страх. Его звали Отто Ранг. Он родился 22 апреля 1884 года в бедной еврейской семье в Вене. И почему-то он оказался необыкновенно близок нашим размышлениям в последних передачах и программах. И поэтому, обсуждая разных людей, которые родились в этот удивительный день, а мы часто обсуждали их в наших передачах, я решил, что человек, который получал психоаналитическое образование, а я получал психоаналитическое образование, должен рассказывать своим слушателям о отцах современной психологии, потому что без психологии, без психоанализа, конечно же, никакой научной психологии никогда бы не состоялось. Это благодаря Отто Рангу мы можем говорить о роли мифологии в культуре. И именно благодаря Рангу мы смогли с вами поговорить о том, что культура определяется тем, каким именно героем чувствуют себя ее создатели. Поскольку Отто Ранг написал книгу, которая называлась «Миф о рождении героя». Очень много в моей повседневной практике, естественно, связано с жалобами людей на страхи. И я всегда следом за Рангом считал, что бесконечно многое в нашей жизни определяет сам момент рождения на свет. И та психологическая травма, которую в этот момент человек получает. Поэтому это как бы двойной разговор. Конечно, я не надеюсь на то, что кто-то из наших слушателей читал Отто Ранга или интересовался этой фигурой, но я надеюсь, что очень многие из вас переживали страх. И поэтому, если вы хотите анонимно или честно рассказать нам в сегодняшней передаче о том, чего вы боитесь, то в жизни, то я в ответ могу попробовать сказать, что думал по этому поводу один из крупнейших аналитиков 20 века, Отто Ранг. Надо сказать, что я избегаю слова «доктор», потому что Отто Ранг был первым психоаналитиком, не имевшим врачебного образования. У него было философское образование, он был доктором философии. Хотя и, конечно же, имел свой кабинет и свою психоаналитическую практику, поскольку был близким другом Зигмунда Фрейда, чуть ли не его приемным сыном, секретарем Венского психоаналитического общества, а с 1913 года он являлся и членом тайного комитета психоаналитического общества. Был, между прочим, у Фрейда такой тайный комитет. При этом у Ранга была еще одна удивительная свойство характера. Он никогда до конца не разделял взглядов своего шефа и учителя. А попытка Фрейда как-то однажды провести анализ самого Отто Ранга так и не удалась. Этот анализ закончился ничем. И поэтому из близких учеников и последователей Фрейда именно Отто Ранг покинул его последним. И то благодаря, что там тоже должно быть хорошо знакомо, бесчисленным интригам внутри самого общества психоанализа. Что делать? В общем, люди есть люди. Благодаря легендарному дневнику французской, американской писательницы Анаис Нин. Она вела его в течение 60 лет. Она проходила анализ Уотеранка и отчасти... видимо, там были какие-то личные отношения, и отчасти очень много писала о нем в своих дневниках тех лет. Так вот, благодаря ей мы знаем, что... Знаем вот об этих событиях и об этих интригах, и знаем, что... В том числе, я с удивлением прочел, что Ранг любил что-то напевать. Я пришел к выводу, что он мог напевать... Наверное, только еврейские песенки, этот мальчик из бедной еврейской семьи. И, в общем, они же всегда служили лучшим лекарством против страха для этого народа, которому всегда было чего бояться. И поэтому сегодня у нас в музыкальных паузах еврейские песенки 10-х, 20-х и начала 30-х годов прошлого века. Вот как раз того самого времени, когда их мог слышать и напевать сам Отто Ранг. Lichen mit den Geld, rob man nach dem rob man flop, flop mir leben und denken Gott. Hey di dai dam, hey di dai dam, hey di dai dam, leben und denken Gott. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, leben und denken Gott. Wachsen bliebet in der Heim, jeder Leben ist dort bequem, mit Boxer, Tiefel, Karnablein, sind es wird bei jedem sein. Hey, mehr zu schaden. Hey, wie dein Name. Hey, wie dein Name. Hey, wie dein Name. Ist ein Schirm mehr zu schaden. Schaben die Fjöte, die Quäler frei. Werden die Idel auch dumm mit sein. Singen die Lieder auch alle Mal. Werden die Idel in der Zisrow. Hey, wie dein Name. Hey, wie dein Name. Jeder wird dort kriegen auf Feig. Hey, die Deidam, hey, die Deidam, hey, die Deidam, kriegen wir da Feig. Hey, die Deidam, hey, die Deidam, hey, die Deidam, kriegen wir da Feig. Просто еще несколько слов о биографии Ранга. Мать рано овдовела, денег не было совсем. Ребенку в 14 лет пришлось пойти работать в мастерскую стеклодува. Единственное, что хотел его покойный отец, это был предел мечтаний, чтобы он был техником, инженером-техником. Но мальчик оказался завзятым книгачеем, и вечера свои он проводил в библиотеке, и, надо сказать, не только в библиотеке. На те деньги, которые он зарабатывал в мастерской, он окончил ремесленное училище, ПТУ по нашему недавнему прошлому, и получил аттестат зрелости – И работая в мастерской же, он самостоятельно изучал психологию, окончил Венскую школу искусств на те же заработанные деньги и всегда интересовался литературой и мифологией. Сама настоящая его фамилия Розенфельд, Отто Розенфельд. А псевдоним Ранг он взял по фамилии героя пьесы Ибсена «Кукольный дом» доктора Ранка. И, в общем, его работа в мастерской закончилась тем, что заболели легкие, как это часто бывает. И с жалобами своими он обратился к доктору Альфреду Адлеру, который тоже является одним из основателей самостоятельного направления психоанализа, потом стал основателем самостоятельного направления. И, а тогда был врачом, как бы мы сейчас сказали, терапевтом, семейным врачом. И они разговорились, и Адлер был потрясен оригинальным, очень глубоким взглядом Ранка на ранние работы Фрейда, которые он совершенно самостоятельно прочел в библиотеке. Он посмотрел рукописи первых его работ, ни одной опубликованной тогда еще не было, и нашел, что молодой человек способен к занятиям психоанализом, написал рекомендательное письмо к Фрейду, который впоследствии вспоминал, цитирую: «Выпускник ремесленного училища представил нам рукопись, которая выдавала исключительно глубокое понимание предмета. Нам пришлось долго уговаривать его продолжить гимназическое образование, посещать университет, чтобы писать еще лучше и посвятить себя неврачебному приложению психоанализа». Конец цитаты. В результате Отто Ранг закончил Венский университет и в 1912 году получил степень доктора философии. Ну, а все остальное о секретарстве в обществе вы уже знаете. Умер Ранг 31 октября 1939 года в Нью-Йорке в результате аллергической реакции на содержащее серу лекарство, которое, с помощью которого он пытался лечить ангину. И было ему ровно 55 лет. Был он человеком удивительно скромным, тихим. И, наверное, поэтому, несмотря на то, что без книги Ранка «Мифы о рождении героя» никогда бы не было Джозефа Кэмпбелла, о котором мы с вами говорили в передачах о культуре, несмотря на то, что без Отто Ранка, по всей видимости, никогда не состоялся бы Юнг с его представлениями о мифах и архетипах. Все они как-то очень не любили вспоминать о его книгах. Ну, это, наверное, такая всеобщая нелюбовь, поэтому простим им это. Но, тем не менее, мне бы хотелось вспомнить как раз именно работы доктора Ранка. Надо сказать, что я не один такой, по той простой причине, что наша постоянная радиослушательница Евгения нашла в себе силы почитать книги Ранка и оставить нам сообщение на автоответчике. Доброй ночи. В книге «Травма рождения» Отто Ранг высказывает мысль, что у многих даже взрослых людей остается желание вернуться в состояние бессознательного покоя и блаженной пассивности, то есть в состояние, в котором мы были до рождения. Но одновременно есть и страх вернуться в это состояние, потому что в нем нет сознания. Это выражается, например, в очень распространенном детском страхе остаться одному в темной комнате. Темная комната будет в ребенке воспоминание о пребывании в матке, и ребенок боится, что эта темнота поглотит его собой, и огонек его сознания угаснет. Я бы хотела вспомнить другую, более раннюю книжку Ранка «Миф о рождении героя». Там он рассказывает о странной закономерности. У очень многих мифических героев разных культур истории рождения оказались очень похожими. Обычно эти герои рождаются в семье царственных особ, но родителям предсказывают, что этот ребенок свергнет или убьет своего отца. Тогда от ребенка решают избавиться. Причем избавляются одним и тем же способом. Кладут в корзину и пускают по воде. Из воды его вылавливают люди низкого сословия, которые его воспитывают. А когда он вырастает, он совершает подвиги. И одним из этих подвигов оказывается его победа над его настоящим отцом. Мотив вылавливания новорожденного из воды повторяется почти во всех мифах. И по словам Ранка, это не случайно, это символическое описание самого процесса родов. То есть героический ребенок как бы рождается дважды. Первый раз у своей царственной матери, а вторым его рождением оказывается очень некомфортное путешествие по реке в одиночку навстречу полной неизвестности. Можно предположить, что вот это второе рождение – это символ окончательного избавления человека от желания вернуться обратно в состояние дородовой бессознательности. Возможно, поэтому эти мифические герои начинали проявлять смелость и стремление совершать подвиги чуть ли не с детства. А вообще хотелось бы узнать ваше мнение, Александр Геннадьевич, о том, что обозначает такая история рождения мифических героев. Спасибо. На самом деле, у нас есть сайт в интернете. Находится он по адресу, я много раз это говорил, www.serebnity.ru. В том числе на сайте есть форум. А на форуме раздел, который условно называется «Вопросы доктору Данилину». Там можно задавать мне вопросы на разные темы, и я на них отвечаю, ну, когда есть на это время. Надо сказать, что в этом разделе есть раздел «Толкование сновидений». И на днях мне наша постоянная пользовательница Юля задала такой вопрос. Она сказала, что она с детства помнит сюжет сна о том, как она летит в черной темноте космоса на железной кровати. И летит она на огромное солнце с протуберанцами, которое затягивает сновидящую. От кровати исходит жуткий скрежет, он чувствуется всем телом. Ощущение, как от железа по стеклу. После этой картины я начинала кричать в реале, и меня будили. Вот такая вот история. Я попробовал ответить на этот сон, памятуя, что у нас передача, расшифровать этот сон, памятуя, что у нас передача именно об Отто Ранке, как достаточно типичный сюжет, который он описывает и рассматривает в своей книге «Травма рождения». Дело вот все в чем. Дело в том, что при рождении у ребенка возникает чувство полета в неизвестность. Что это за чувство? Это чувство связано с потерей рая. Вот когда мы находимся внутри мамы, в ее матке, то эта матка представляет собой всю нашу Вселенную. Она отвечает на все наши желания, то есть, когда мы хотим пить, из нее поступают влага и питательные вещества. То есть, все наши потребности полностью удовлетворены. А дальше возникает момент родов, и начинаются мышечные сокращения, которые толкают ребенка. И вот это самое главное. Куда-то в неизвестность, поскольку он понимает, что его привычное состояние, привычный комфорт нарушен, и он стремится куда-то наружу, но что его ждет там, абсолютно неизвестно. И это неизвестность, собственно говоря, и является главным человеческим страхом по Отто Ранку. Ну, и сон, конечно, в своих символах передает это вполне отчетливо. Да, на железной кровати можно влететь в солнце и там расплавиться, раствориться, исчезнуть. Неизвестность грозит смертью, как и сама смерть, собственно говоря, есть неизвестность, которой мы все стремительно движемся. Всякий раз, когда ситуация в жизни человеческой меняется, сам момент перемены некого привычного состояния связан с ощущением неизвестного, в которое ты стремительно влетаешь и ничего не можешь с этим поделать, потому что ты не знаешь, что ждет тебя впереди, там, за этим темным мышечным каналом. И Ранг убедительно, чрезвычайно, анализируя конкретные страхи, которые я, кстати говоря, сегодня предлагал и вам описывать, он чрезвычайно убедительно говорит о том, что вся человеческая жизнь зависит от того, научимся ли мы преодолевать этот страх. Вот смотрите, в жизни все бывает очень похоже или почти точно так же. Но мы достигаем, я не знаю, какого-то комфорта, каких-то заработков. Потом возникают какие-нибудь совершенно непредусмотренные нами политические перемены, семейные перемены, перемены на работе, бесконечные реформы. Что-то происходит, и нас застигает врасплох страх неизвестности. На самом деле, Ранг сравнивал чувства человеческие с геологическими пластами. И вот самый древний опыт, именно чувственный, я же не говорю, что младенец помнит образы или что-то еще, он помнит чувства, которые он пережил. И когда ситуация меняется, мы с вами иногда впадаем в панику. А сегодня это очень модная, в кавычках, болезнь, которую мы называем паническими атаками. Чем болезненнее прошли роды у ребенка, тем более выражен этот страх, и тем более выражена сама по себе паническая атака. Поскольку, когда чувство дискомфорта, еще связанное с чувством давления, удушья, боли, вот мы в панических атаках, по Рангу просто в страхах, разумеется, панические атаки – это куда более поздний термин, и воспроизводим полностью наши переживания в родах. Да, мы чувствуем удушье, у нас начинает биться сердце, мы покрываемся потом, испытываем, как мы сами говорим, животный страх и застываем, не можем сдвинуться с места. Еще бы, когда мы были младенцами, нас что-то толкало, а мы даже не могли шевелиться. Вся человеческая жизнь зависит от того, как человек сможет относиться к переменам своей жизни и вот к этому возникающему чувству неизвестности. Вот, собственно, основная мысль Ранга. У этого страха существует некоторая противоположность. Так как человек боится перемен и боится неизвестности, то он стремится к комфорту и покою. Но и его тоже боится, потому что того райского состояния, которое было в матке, он опасается по той простой причине, что там не было сознания. Он его не помнит. Это такая же темнота, которая напоминает смерть. И вот мы по Рангу вечно бьемся между двумя этими страхами. Страхом исчезнуть, раствориться, например, в адаптации. Этот страх сегодня мы называем страхом зависимости. Точнее говоря, мы, конечно, так не называем, но сегодня культура очень боится зависимости. Что такое зависимость? Зависимость – это возможность раствориться в какой-то силе неведомой. И, ну, как бы вот, очень хочется вернуться обратно в мать, к комфорту, но там нет тебя. Там ты растворяешься, и там есть другой барьер. И в книге «Травма рождения» он все время пытался доказать, что человек мечется между этими двумя страхами и никак не может определиться в результате, чего же он на самом деле хочет. Выпасть из этого, из этой железной кровати и свалиться на солнце с протуберанцами, метафора потрясающая, или как бы это получится и в том, и в другом случае. Мы никак не можем выбрать остаться в неподвижности, замереть, спрятаться или рискнуть и начать двигаться навстречу переменам, пытаясь адаптироваться к ним. То, что писал Ранг 100 лет назад, по-прежнему безумно актуально, ведь панические атаки стали одной из самых главных сегодняшних проблем психиатрии или психотерапии. О переменах. Есть у нас одна мелодия о переменах. Но если попробовать перевести ее название как-то поточнее, то получится примерно так. Песенка о глупом мессии или о глупых мессиях. Mashiach, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Wie mit Geld, wie mit Steht, wie mit Leut, wie mit Kind. Hört nur noch ein Wort, hört nur noch ein Wort. Mashiach, Mashiach. Wir dachten an Mashiach, wir wollen an Mashiach. Wie ist Mashiach? Denk an Mashiach, Mashiach. Ihr noch Mashiach! Ihr glaubt nicht, von wo es? Moshe Rabbeinu, die kennen seine Mashiach. Ich hab sie zwirrt gemägt, sein am Mashiach. Ein Mashiach bin du weit. Mit wo sollen sie größer und mich außer bei mir? Sie haben gekickt mit zwei paar Rücken, gerät mit zwei paar Händen, gelaufen mit zwei paar Vier. Obwohl sie nicht hier, obwohl sie nicht hier. Washington, Lincoln, Napoleon, Karl Marx, Lenin, Trotsky, Stalin, kann ich verstecken in meinen Gartel. Ich kann kein Gartel, ein Käschen. Ja, ein Käschen. Und nicht von den Häusern, nicht von dem Rock. Noch von meinen Gelettke. Und ein Finger, und kann ich sie alle verstecken. Was haben sie aufgeteilt von der Welt? Was? Was? Präsident Lincoln hat befreit die Schwarze. Ja. Wenn ich lieber in der Präsident von Amerika, wollte ich nicht jungen können, befreien die Schwarze. Muss für ein Kind sich darüber wissen. Soll ich beweisen, ein Kind sind für schwarz machen weiß? Weil Kursmann, sie sind schwarz. Ich werde sie klemmen beim Herz. Weil weiß ist weiß, und schwarz ist schwarz. Zu Washington. Der Amerikaner Tate. Ich hatte nicht gekannt, sondern eine bessere Tate für ihn. Zu Napoleon. Napoleon ist gefallen bei der Waterloo. No, er hat sich heute geglitscht, ist er gefallen. Ich hoffe, ich kann weiß, ein größerer Kind von ihm. Ihr meint, ich hoffe, ich kann nicht fallen, ich hoffe, ich kann nicht fallen. Am Schirr kann euch fallen. Am Glitz sich heute, folgt man. Ja. Ihr wollt hören, wenn die anderen mich schirren, ja. In mir rief man den Mischirr, No, geht das alles. Ich hab sich immer fallen, ich hab da eben ab. Ja, weil ich bin Mashiach, da reib ich zum Mashiach. Aber die andere nimmt den Muschel Karl Marx. Nu wusche, Karl Marx hat umgeschrieben ein Bichel Kapital und Arbeit, was hat hintergezogen in die Welt. Nu wusche, es gekommen sie den Bichel alleine mit der Trotzki, mit der runtergeworfen von dem Winkel, also mit der neue Wiesruhe. Глупые мессии из этой старой еврейской песенки, в общем, были совсем не так глупы. Они несли людям внезапные перемены. И человек, боявшийся этих перемен, начинал метаться между абсолютной зависимостью от Наполеона, Троцкого, Маркса, Вашингтона. И между отчаянным броском куда-то в протуберанец, преодолевая собственный страх. Гибли, в общем-то, и те, и другие. Я прерву немножко свой рассказ о Ранке, поскольку иногда нужно обсуждать какие-то собственные пути к преодолению страха. И я рад вам сообщить, что 10-11 мая в Москве пройдет научно-практическая конференция «Взгляд на традиционные практики созерцания и психическое здоровье человека». Конференция эта уникальна, поскольку это международная площадка для философского осмысления созерцательного опыта традиционных религий и возможности его применения у нас, в духовно ориентированной психологии. В конференции участвуют зарубежные и отечественные ученые, исследователи исихазма, христианской медитации, созерцательных традиций Востока и Запада, священнослужители, историки, философы. Вот, например, в первый день конференции, 10 мая, пройдет диалог и дискуссия отца Лоренса Фримена и досточтимого Тензина Прайадарши, на тему «Небеса и нирвана» и их противоположности, христианский и буддийский взгляд. Отец Лоренс Фримен – это католический монах-бенедиктинец, директор Международного общества христианской медитации. То есть это такой католический бенедиктинский опыт умного делания, внутренней молитвы. А Тензин Прайадарши – это директор, учредитель действующего под эгидой Далай-ламы Центра за этику и ценности, ведущие к трансформации. Да, вот к той самой трансформации, которой, согласно теории Отто Ранка, мы так боимся. Здравствуйте, Валя. Добрый вечер. Я рад, что вы позвонили, потому что я знаю, что вы любите Анаис Нин. Ну, так как она любила Отто Ранка, то, соответственно, что-то есть общее между вами и Отто Ранком. Да, я впервые, в общем, прочла о Ранке именно в дневниках Анаис Нин, и меня потянуло просто это ее описание, потому что, наверное, так тонко, как она, не мог описать никто. Я бы хотела прочесть несколько цитат, каких-то кажущихся мне очень живыми, которые меня вдохновили на чтение работ Ранка. Ну и началось все в ноябре 1933 года, когда Анаис, разочаровавшись в классическом психоанализе, который показался ей слишком топорным, постучалась в дверь кабинета Ранка, сказав на пороге, с порога прямо: «Я из тех артистов, о которых вы пишете, доктор Ранк». «В самом деле?» — спросил он. Он говорил жестким акцентом города Вены, обволакивая острые, отчетливые французские слова в немецкий клёкот, жуя их, словно кончик сигары, вместо того, чтобы выпускать их на волю, как пташек из клетки. Французские слова отправляются в полет, взлетают в воздух, как почтовые голуби, но доктор Ранк их жевал и пережевывал. Он был невысокого роста, с темной кожей и круглым лицом. И на этом лице выделялись черные, широкие, огненные глаза. Эти глаза затмевали и коренастую фигуру, напоминавшую доктора Каллигари, и неровные зубы. «Прошу вас», — улыбнулся он мне и повел меня в свой кабинет, оказавшийся огромной библиотекой с книжными полками до потолка и окном, выходящим в парк. Он рассматривал невроз как неудавшееся произведение искусства, а невротика как художника-неудачника. «Невроз, — говорил он, — есть проявление воображения и энергии, направленных по ложному пути. Вместо цветов и плодов я породила наваждение и страхи. Но вот концепция, которая меня сегодня привлекает. Доктор Ранк не называет невроз болезнью. Это, по его мнению, незаконно рожденный, который может быть так же красив и очарователен, как рожденный самым законным образом благородный отпуск. Я иду за пределы психоаналитического, — говорит Ранк. Психоанализ сосредотачивается на людской схожести. Меня интересуют различия между людьми. Психоаналитики пытаются привести каждого к некому нормальному уровню, снивелировать, а я пытаюсь адаптировать человека к его собственной вселенной. Творческий инстинкт, считаю я, существует отдельно. Я не верю в слишком продолжительный психоанализ. не верю в необходимость долго копаться в прошлом, погружаться в него. Я считаю, что невроз подобен вирулентному абсцессу или инфекции. На него надо набрасываться немедленно и беспощадно. Разумеется, причина болезни может скрываться в прошлом, но вирулентный кризис должен быть стремительно остановлен. Я верю в быстрый удар непосредственно в сердцевину в болезни, обнаруженные по симптомам. Прошлое – это лабиринт, и не надо двигаться по нему мелкими шажками, заглядывая в любой изгиб и боковые ходы. Прошлое разоблачается тотчас именно в сегодняшней лихорадке или гнойнике души. Дальше он очень много рассуждает об искусстве, о литературе, о том, как противен ему медицинский язык, который он считает плоским, и говорит о том, что единственный способ преодоления... Можно я вас перебью? Давайте хором почитаем. «Слишком ограниченный смысл, — говорил он, — и наяснен, придают сексуальному опыту наши врачи. Хотя было бы неверно утверждать, что психоанализ приносит просто сексуальное освобождение. Это только первый шаг по дороге прогресса. Сексуальное освобождение не формирует мужчину или женщину и не способствует полному развитию. Действия, которые многие аналитики расценивают как достаточное свидетельство освобождения, само по себе лишено силы и не дает эффекта». И добавлял: «Подлинная зрелость приходит из гораздо более глубоких источников и носит куда более духовный характер, чем это воображает себе ученый-психоаналитик, считающий свое дело сделанным после того, как его пациент одержит сексуальную, или вот важно, или какую-нибудь другую победу». И тут он добавил: «Вот так психология становится злейшим врагом человеческой души. От себя. Доктор Ранг считал, что ни сексуальные победы, ни вообще стремление к победам человека человеком не делает. А что же делает человека человеком по доктору Рангу, Валь? Творчество. Творчество, конечно. И в этом смысле Ранг удивительно близок Николаю Бердяеву, который, да, говорил, что человек должен повторить деяние Божие, создать свой собственный мир. И вот тогда кровать из сна нашего пациента не упадет на солнце с его протуберанцами, потому что тогда он построит свою планету, и она спокойно будет вращаться вокруг этого воображаемого солнца по своей индивидуальной орбите. И надо сказать, что среди классических психоаналитиков, собственно, только Отто Ранг осознавал эту невероятную важность творческого акта, важность того, чтобы человек что-то сам творил в своей жизни. Да, он говорил, что у человека, в общем, есть два пути: или быть невротиком, или стать художником. И, в общем, именно это, наверное, подтолкнуло Анаиснин через много-много лет издать свой знаменитый дневник, блестящий памятник литературы 20 века, и рассказать о своем искусстве жить, я бы это сказал. Вот смотрите, еще один кусочек из того же дневника. «Слушая его, я вспоминала, в смысле, слушая Отто Ранга, что при чтении жизнеописаний романтиков меня поразила аналогия между неврозом и романтизмом. Романтизм представлял собой подлинную параллель неврозу. Он требовал реальности иллюзорного мира, требовал недостижимого никогда абсолюта и губил себя невозможностью исполнить мечту, так же, как в более далекие времена умирали от чахотки или других романтических болезней». Человек должен создавать что-то в реальности, считал Отто Ранг. Он был против, смотрите, он был против, почти против всего. И удивительная вещь, он при этом оставался верным учеником и другом доктора Фрейда. Мне кажется, это какой-то совершенно изумительный человеческий пример. Он никогда не пытался доказать Фрейду, что Фрейд не прав, а Ранг прав. Он просто мыслил самостоятельно. Вот и все. И как мне кажется, мне самому, что именно это он описывал в своем мифе о герое. Он описывал, что самая главная способность человека – это не бояться течения жизни, относиться к нему с уважением, чувствовать себя его частью. И вот только тогда человек и становится подлинным героем. А еще я хочу сказать, что очень важно понять и в Отто-Ранке, и в психоанализе вообще. Вот я хочу, чтобы вы это смогли почувствовать. Спасибо вам, Валентин, большое, как всегда. Я хочу сказать, что психоанализ не говорит и никогда не говорил, а уж в лице Отто-Ранка в первую очередь, о том, что травма рождения определяет всю человеческую жизнь. Психоанализ и Отто-Ранк учили осознавать эту травму и смеяться над ней. Потому что если мы понимаем, что наш страх, в общем-то, не обоснован ничем, что это воспоминания младенца, и они никак не могут определять всю человеческую жизнь, то панические атаки становятся как-то легче. Вот это самое главное, чтобы мне хотелось, чтобы вы почувствовали. А в следующий раз мы с вами встречаемся 1 мая. А 1 мая – День весны и труда, хотя еще 143 страны в мире празднуют его как День международной солидарности трудящихся. В этот вечер, наверное, никого не останется у наших радиоприемников, поэтому давайте поговорим о труде, о том, почему же сегодня люди не хотят трудиться. Все знают, что надо иметь работу, а труд для наших детей – это что-то скучное, неинтересное и абсолютно монотонное. Не о работе, а о труде, о мифологии и священной роли труда, о том, что такое труд. Вот об этом обо всем в нашу вечернюю передачу 1 мая. Спасибо вам всем большое. Читайте Отто-Ранка. Спокойной ночи. Schabel, Schabel, Schabel, ist doch wieder Schabel. Schabel, Schabel, Schabel, ist doch wieder Schabel. Schabel, Schabel, Schabel, ist doch wieder Schabel. Jambal, jambal, jambal, jambal, jambal, jambal.